Глава 21. Дела были из рук вон плохо. И дело даже не в том, что Медведев чуть не подрался со сраной интеллигенцией в лице то ли бывшего, то ли нынешнего мужика Элины, а в том, что сам факт этого события имел место быть. Когда это Тимофей Михайлович Медведев, 35 лет от роду, махал кулаками, а внутри возникало жгучее чувство ревности, под воздействием которого хотелось переломать ребра и разбить лицо. Нет, такого не было никогда. Ну, разве что в подростковом возрасте, все из-за той же соседки Лариски, когда юный Тимоша увидел, как та бесстыдно целуется с каким-то парнем, ну и получил тогда не тот парень, а Тимоша. Но сейчас Тимоша был уже здоровым лбом, крепким, сильным, вроде бы человеком уважаемой профессии, призванной спасать, а не калечить людей. Но все равно лицо этому хлыщу разбить хотелось, тем более после его слов, которые как заноза в заднице застряли в голове. «Послушайте, я не знаю, кто вы, и не хочу знать, но это ты меня послушай. Стоп, прошу не перебивать. К силе мы всегда успеем прибегнуть». А вот говорить и мыслить, как высокоинтеллектуальные индивидуумы, нам необходимо. Медведев стиснул челюсти, скрипнул зубами и, склонив голову, решил выслушать этого представителя чистой арийской расы с голубыми глазами, светлыми волосами и совершенными чертами лица. И что лисичка в нем могла найти, Тимофей не понимал. «Говори, вали. Хм, а ты забавный экземпляр». Я рядом с Элиной встречал немногих, но ты особенный. Стравинский смотрел с интересом, но все-таки преодолевая внутренний страх. Насилие, тем более прилюдного, Всеволод не переносил с детства. Мать самоутверждалась, показывая, что она все-таки принимает участие в воспитании сына, и унижала его, сопровождая это тычками и подзатыльниками. В эти моменты Сева хотел ее убить, представляя в качестве успокоения, как мать летит с лестницы, падает, ломая шею, как при этом хрустят ее позвонки. «Мы на «ты» не переходили. Послушайте, я не знаю, кто вы и что вы забыли в домике моей невесты». «Невесты? Какого хрена?» Медведев негодовал. Это не укладывалось в голове, хотя, по сути, все логично. Но это его лисичка. Его рыжая беспардонная бестия, его и больше ничья. Да, как бы странно это для вас не звучало, но все уже решено. Пусть даже сама Элина пока не догадывается об этом, но ей придется смириться с этим фактом. Что значит смириться? А то, что браки не заключаются на небесах. Медведев громко засмеялся. Вышло несколько нервно, но от сердца немного отлегло. Чтобы кто-то заставил делать Элину что-то, чего она не хочет. А он был уверен, что она точно не захочет заключать брак ни на небесах с этим хлыщом. Всеволод поморщился, спрятал руки за спиной, сжал пальцы в кулаки. Это вторая вещь, которую Стравинский не любил. Когда над ним смеялись. За это он сам был готов сломать шею, но сейчас пришлось сдержаться. Он хотел поговорить цивилизованно, как воспитанный и образованный человек, но, видимо, случай тяжелый, и придется прибегнуть к радикальным мерам. «Слушай, мужик, я не знаю, что ты там надумал и какие у тебя фантазии по поводу этой девушки». Медведев махнул в сторону домика, из-за кустов в банном халате и босиком пробиралась Элина, выбравшись из окна ванной. «Но я советую свалить отсюда, потому что ты лишний». «А ну всем заткнуться и молчать! Медведев, больше ни слова! Сева, и ты тоже! Собирай чемоданы и в путь! Вы мне оба надоели, я вас не звала!» «Элина, милая, послушай...» «Замолчи!» «Правда, Сева, вали! А ты рот закрой, тоже проваливай! Достали меня оба!» Девушка сдула с глаз волосы, тоже затянула пояс на халате, даже трусы надеть не дали. Вот что за люди, что за мужики? Их никто не звал. Так какого хрена они все сошлись в одной точке именно тогда, когда Элина решила перезагрузить себя, сознание и жизнь? Вот правильно говорят, что мужики все портят. Медведев даже засмотрелся. Хороша была чертовка. Вот бы сейчас ее через плечо, да на широкую кровать, да содрать этот халат, и к черту Севу он простит ей его. Да. Вот до такой степени хирург был самоуверен. Начал возбуждаться, машинально поправил член. «Медведев, ты совсем сдурел, вон пошел! «Как скажешь, милая, но только вместе с ним». Элина топнула ногой. Пришлось выбираться из окна, чтобы не допустить непоправимого. Того, как Тимофей сломает нос Севе, а тот потом его затаскает по судам. Вроде успела, но по взгляду Стравинского было понятно, что он уже задумал гадость. «Хорошо, мы уйдем. Ты должна успокоиться, дорогая». «Сева, не беси меня!» «Да, Сева, не беси лисичку». «Лисичку?» Всеволод напрягся. Этот мужлан называет его невесту звериным прозвищем, а это говорит об очень близких отношениях. «Медведев, я прошу закрыть рот!» «Ок, сдаюсь. Но цветочки тебе. А мы ушли. Да, Сева?» Тимофей сунул девушке в руки цветы. Хотелось остаться, успокоить ее, но этот хлыщ все испортил. Вот прямо все. Пришлось уйти. И сейчас, сидя в ресторане за самым дальним столиком, Медведев думал о превратностях судьбы и о словах Севы, что Элина его невеста. Нет, этого нельзя было допустить. Какая нахер невеста? Она его лисичка. И будет невестой и женой только Медведева. Нужен был срочный план по ликвидации жениха, хотя что-то подсказывало, что Элина сама его ликвидирует. Но не ее это типаж, мудак какой-то. Где-то у бара мелькнула фигура Варвары. Она еще не спала, а значит, можно было что-то придумать, помня о том, что этот самый жених Элины очень понравился Пышке из Житомира. «Варвара! Варвара, постой!» Медведев подошел сзади, девушка вздрогнула, чуть не расплескав коктейль из бокала. «Что случилось?» «Пить вредно. Это секс на пляже. Пусть хоть так он случится». «А как же Алексей?» «Я тебя умоляю. С Алексеем мы поговорили. Он все понял, и наши дороги разошлись. Он герой не моего романа». «У меня предложение. Как раз насчет героя и романа». «Какое?» Варвара удивленно уставилась на мужчину. Да, в первый момент знакомства Тимофей ей понравился, так же, как и Алексей. Но все же она понимала, что те же грабли ей не нужны. «Тот красавчик, на которого ты вылила морс. Что с ним?» «Я тут столкнулся с ним случайно». «Да?» «И он спрашивал о тебе». «Не может быть». Я сам удивился, но он спросил, кто ты такая. «А ты что ответил?» Варвара забралась на высокий барный стул и сделала глоток коктейля. «Что ты неприступная девушка с принципами». «Да? Да, да, я такая». Варвара была довольна определением себя. «Но ты ведь понимаешь, Варвара из Житомира, что мужик народ решительный. Редко когда идет на пролом. Думаю, тебе нужно проявить инициативу. Я же неприступная». «Ты неприступная до определенного момента». «Да? Это как?» Варя, открыв рот, слушала коллегу и была уже готова пойти в атаку, понимая, что такой мужчина, как тот, что встретился ей на дорожке, как говорится, на дороге не валяется. «Я для тебя его подготовлю, а твоя задача будет лишь взять этот сладенький пирожок. Ну что, как идея?» «Заманчиво. Я надеюсь на тебя, Варя из Житомира».